Из письма к Перро. 9 сентября. На какое-то время Александр покидает двор Цезарей, чтобы отобедать с герцогом на лоне природы. Доктор Паски разделывает тушку цыпленка. Герцог дрожит. «В один прекрасный день это буду я», — говорит он. Все они впопад смеются. Еще там присутствует прекрасная герцогиня, от которой у поэтов кружится голова. Все мечтают быть Аленом Шартье, которому достанется поцелуй этой новоявленной Марии Шотландской. 26 сентября Лижье, который должен играть Калигулу, приглашает барона Тейлора от своего имени, а также от имени Дюма, присутствовать на рассмотрении трагедии художественным советом Комедии Франсез, назначенном на послезавтра. Пьеса одобрена единогласно. Достойное начало. Спектакль столь же нов, сколь и величествен, комментирует Le Moniteur du Théâtre. «Деньги мне на зиму», более прозаично замечает Александр Мэрису. Аванс за авансом. 600 франков 28 сентября, 5000 франков в октябре, 300 франков 20 октября, выплаченные вперед за рисунки костюмов, 1250 франков 24 октября. Комеди себя буквально разоряет. Дюма тоже. Если верить запискам, адресованным друзьям и знакомым того периода, в частности художнику Доза, обедов, ужинов и чаепитий на улице Блё становится все больше и больше. Ужин состоится в 7 часов, но, глядя на стол, вы поймете, что мне известны ваши пороки, пишет он 3 октября Гюго. Затем они перетекают в дом номер 22 по улице Риволи, почти напротив павильона Марсана, резиденции милого герцога Орлеанского. В новую квартиру на 5-м этаже, куда Александр переехал в начале ноября, квартиру большую, удобную и со вкусом меблированную, с балкона которой открывается великолепный вид. Не успевает Александр обосноваться в новом жилище, как ему наносит визит юная девушка, Белошвейка, сбежавшая от любовных притязаний мужа своей хозяйки. Ее зовут Генриетта Шевалье. Она родилась в Кемпере 14 ноября 1819 года в семье главного сержанта жандармского корпуса Финистера, впоследствии ставшего знаменосцем Порт-де-Пари в Валансьене. Ей хочется играть в театре. Она девственница. Но сохранять этот статус ей суждено недолго. После того, как цензура, после ряда возражений, разрешает спектакль, начинаются репетиции 15 ноября. Филоклес Ренье свидетельствует. В течение 3 месяцев мы сходили с ума от требований Дюма, от его безумств, от его непоследовательности, до такой степени, что даже подумывали, не передалась ли ему во время работы над Калигулой болезнь его героя. Дюма потребовал, чтобы в колесницу Калигулы были запряжены 4 белые лошади. Отказ. Угроза судебного разбирательства. Ему предлагают заменить лошадей женщинами. Дюма не сопротивляется и придумывает символических персонажей. Час дневной и час ночной. Декораторы сбились с ног. Тем более, что еще до Калигулы несчастный Ведель одобрил постановку лагеря крестоносцев Адольфа Дюма. 5 декораций для одного лишь Калигулы. Архитектура богатая, украшенная фигурами, вдохновенная фресками Помпеи и Геракуланума. Костюмеры рвут на себе волосы. Эжен Жиро нарисовал эскизы более 160 костюмов. От всех этих причуд Париж просто в восторге. Ложи бронируются за 2 месяца вперед. 26 декабря в зале почти что бунт. Приняты дополнительные меры безопасности. В королевской ложе милые герцог и герцогиня Орлеанские в окружении принцессы Клементины и юных принцев. В зале все парижские актеры. скандальные сплетни, происки, интриги, которые, пожалуй, втихаря вдохновляют Гюго, намекает Ида. Сколько друзей мадемуазель Жорж насолили бы мадам Парадоль. Предводитель Клаки не знает, что делать. Социетарии дали ему противоречивые указания. Руками он заставляет своих подопечных аплодировать, губами свистеть. Зрители пришли поскандалить. Они возмущаются, когда на сцене покачивается пьяный римлянин и когда Калигула бросается на Стеллу. Они пришли посвистеть и освистывают несчастную мадам Парадоль, похожую на кормилицу больше, чем того требует роль. Они пришли посмеяться и хохочут над Идой, этой прекрасно задой жертвой. Несколько раз запутавшейся в складках своего длинного платья и чуть не упавшей. Зрители скандалят, возмущаясь заносчивостью и наглостью Александра, который в антракте устроил под портиками распродажу памятных свинцовых медалей с изображением на лицевой стороне его профиля слева и надписью «Калигула. Трагедия в пяти актах на стихи Лежье», а на обратной стороне «Театр Франсе. Премьера Калигулы Александра Дюма. 1837 год, 26 декабря». Ничего подобного никто никогда не видел. Не может прийти в себя от изумления Самсон. И кто слушал текст? Да, речь идет о битве Калигулы, которая в то же время является лишь пародийным эхом великих романтических сражений. Участники боевых действий, к какому бы лагерю они не принадлежали, больше не верят в непогрешимость дела, которое они отстаивают. Ошеломленный Александр говорит трагедии свое последнее «прощай». Ида, читая газеты, упрекающие ее в чудовищной полноте, приходит в ярость. Дельфина де Жерардан добивает ее окончательно. Как можно выступать в амплуа инженю с такой фигурой? Если человек готовит себя к тому, чтобы его каждый вечер поднимали, он, по крайней мере, должен быть транспортабельным. Александр подарил герцогине рукопись, украшенную рисунками Доза и Бари, благодарность за которую через два дня ему прислали бронзовую статуэтку с вензелями герцога и герцогини, статуэтку работы Бари из их собственной коллекции. Этот подарок Дюма благочестиво пронесет через все перипетии своей жизни. Издание трагедии посвящается присутствующему на премьере незнакомцу. Публика инстинктивно поняла, что за этой внешней видимостью скрывалось что-то загадочное и священное. Она благоговейно и религиозно слушала 4 часа. Пишет Дюма, стараясь скрыть провал даже от самого себя. Тем не менее, после 2 десятков представлений, 16 февраля, доходы падают ниже 1000 франков. Ведель считает своим долгом приостановить дорогостоящий спектакль, тем самым навлекая на себя гнев Дюма, который яростно набрасывается на руководство театра в номере «La Presse» от 23 февраля. «С господина Веделя я шкуру спущу», — поделился он своими откровениями с Эмилем де Жерарденом. 14 января в Одеоне, как и было условлено заранее, начинают вновь давать Анжелу. Событие это было ознаменовано почти что трагическим инцидентом. Задник упал сначала на свечу, затем на голову мадемуазель Верней, которая была контужена и слегла на несколько дней. Виновницей этого была Ида, которая, чтобы быть поближе к публике, велела переставить мебель и реквизит ближе к рампе. Но преследуемая критикой и запрещенная цензурой, мнение которой никто не удосужился спросить, пьеса задерживается на сцене ненадолго. Провал за провалом. Досада за досадой. Александр зол, как собака. Все не так. У него ужасно болят зубы. За нападки, жертвой которых она стала, Ида мстит ревностью, доведенной до крайности. Из друзей остались одни лишь присосавшиеся паразиты. уехать. Да, но для этого нужны деньги. Где их взять? Для начала продать издателям то, что публиковалось в La Presse. Хроники Франции, графиня Солсбери, Паскаль Бруно и Мюрат. Два последних, после того, как к ним была добавлена Полина, стали сборником «Фехтовальный зал». Затем надо помочь другу Доза написать «Две недели в Синае», основываясь на заметках, сделанных в 1830 году во время путешествия с бароном Тейлором. После чего обратить все в звонкую монету, сначала отдав «La Revue de Paris», а потом издателю «Дюмону». Сотрудничество с «La Presse» идет из рук вон плохо. Александр с трудом стерпел один из опубликованных в газете критических отзывов, по-видимому, убийственную фразу виконта де Лоне: «Вы должны понимать, больше всего меня огорчила не столько сама статья, их я, слава богу, снес немало, причем самых разгромных, сколько то, что у истоков ее стояла семья». Тем не менее он предлагает Жерардену вновь прячься в работу, заняться рецензированием пьес и вместо 49 статей, которые он задолжал, дать путешествие в Сирию, продолжение вояжа в Синай Данана. Театральная рубрика идет ни шатка, ни валка. Самое время содрать шкуру с господина Веделя. La Presse, 23 февраля, чтобы через месяц все окончательно застопорить. Александр обращается в газету Le Siècle, конкурирующую с La Presse. Похоже, что там готовы напечатать один роман. «Капитан Поль», драма, написанная в Калабрии, отвергнутая Орелем и отданная в залог Порше, превращается в роман. «Мне обязательно нужно с вами увидеться. Мы и на этот раз можем испортить все дело. Приезжайте. Мы тут же подпишем с вами небольшой договорчик, чтобы вы могли сообщить о начале публикации романа с 1 числа следующего месяца, потому что до конца месяца, числа 28-го, самое позднее 30-го, он будет закончен». Из письма к Денуае. Апрель. Если писатель избрал для себя романную форму, это значит, что ее можно продать. Театр остается жанром благородным. Он следует за эпохой, и если порой ее опережает, то только потому, что лучше других чувствует изменения во вкусах современников. Романист Дюма рождается из настоятельной необходимости. Он откладывает еще немного, подписывая 2 июня с Эдуардом Меннеше, директором Плутарк Франсе, договор на жизнь Наполеона, который принесет ему 500 франков сразу и по 500 франков после сдачи каждой части, а также сочиняет для Revue et Gazette Musicale de Paris роман «История одного тенора». Тенором будет Нерон, на основе материалов из времен Римской империи, собранных во время написания Калигулы. Это произведение об античных временах, названное по имени его героини Актеи, вольноотпущенницы Нерона. В библиографии Дюма упоминается как его первый исторический роман, в котором вымысел наконец-то одерживает верх над простой беллетризацией исторической хроники. Теперь он может подумать об отъезде. Меня спрашивают, не может ли мадам Ида, получившая в Париже ряд главных ролей, сыграть их в Берлине в течение 3 месяцев, когда она не будет занята в Театр Франсе. Мадам Ида очень желала бы сыграть не только свой французский репертуар, но и 2-3 немецкие роли, пишет он некой даме из Германии. 2 мая. Осознает ли он, что его отъезд, помимо прочего, будет бегством от реальности, заключающейся в том, что положение его пошатнулось? Властелин литературной рубрики «La Presse», выражающий с этой трибуны определенный спектр мнений, он поссорился с Жерарденом и стал собственностью другой газеты «Le Siècle», для которой теперь должен творить. Почти полновластный хозяин комедии «Францез», метивший в «Короли», Он своими требованиями и экстравагантностью отвратил от себя славного Веделя и его социетариев. Сейчас ему не остается ничего другого, кроме как заниматься чужими произведениями наподобие какого-нибудь мещанина из Гента, Ипполита Романа, премьера коего в Одеоне состоялась 21 мая 1838 года. Триумф! Что правда, то правда. Появление ряда разношерстных произведений в начале 1838 года хоть и преследует коммерческие цели, но в то же время свидетельствует и о замешательстве. Дюма, считая, что заблудился, на самом деле обретает свой путь. Шекспир, пишущий романы, исторические хроники и новеллы? Да ладно. Просто необходимости приходится подчиняться.